Я управился за минуту и теперь пошел через зал к буфету. В буфете я купил кефира и какую-то сладкую ватрушку и спокойно устроился у окна, ожидая дальнейших событий. События развернулись вскоре. Сначала из дежурной комнаты милиции высыпали, наверное, все, кто там был, и бегом разбежались по всему аэропорту, а затем два моих незадачливых филера вдруг обнаружили меня в буфете, спокойно жующим булку с кефиром, и остолбенели от удивления. Один так и остался глядеть на меня в упор, а второй умчался докладывать, что я нашелся, а не сбежал и не спрятался. Несколько минут спустя по радио объявили регистрацию билетов и сдачу багажа на рейс 247 Баку-Москва. В сопровождении уже открыто не спускающих с меня глаз филеров и милиции я пошел к стойке регистрации, встал в очередь. В зале царил удивительный порядок. Милиция выстраивала пассажиров в ровную очередь, кассиры были предупредительны, вежливы, как в театре. Я понимал, что главным действующим лицом спектакля был, конечно, я и мой увесистый чемодан. Когда подошла моя очередь, девушка проштемпелевала билет, а я поставил чемодан на весы. Именно в этот момент с трех сторон раздались вспышки блицев и щелчки фотокамер. Чья-то сильная рука придержала мою руку на чемодане, чьи-то плечи сомкнулись за мной, а впереди себя, по ту сторону аэрофлотской стойки, я увидел молодое лицо с голубыми глазами и догадался мгновенно: Викилов, помощник министра МВД Азербайджана, тот самый, который допрашивал Белкина и пугал Свердлова, и, возможно, тот самый, кто приезжал на дачу к Сысоеву за бриллиантами, а увез чемодан с деньгами. Не исключено, что именно этот самый чемодан. «Понятых сюда», — скомандовал он, и рядом с ним возникли двое приготовленных заранее понятых работники аэровокзала. «Товарищ Шамраев», — сказал он мне, — «у нас есть подозрение, что у вас в чемодане ценности, которые вы получили в качестве взятки. Откройте ваш чемодан, пожалуйста». «Да уж вы сами потрудитесь», — сказал я, не убирая руку с чемодана и придавливая его, чтобы весы не обнаружили его легкость. Расчет Викилова был прост. Через минуту, уличенный во взяткоимстве, я буду валяться у него в ногах и соглашусь на любые условия. А если вдруг проявлю норов, неопровержимые фотодокументы Шамраев с чемоданом денег в руках полетят к Руденко и в ЦК КПСС. Скомпрометированный следователь будет отстранен от дела, и всему его следствию никакой веры, грош цена. И в том, и в другом случае я у него на крючке, а наживкой на этом крючке вот этот чемоданчик со 100 000 рублей. Я достал ключ от чемодана, положил перед Викиловым на аэрофлотскую стойку и убрал руку с чемодана. «Пожалуйста». Он даже не обратил внимания, как дрогнула стрелка весов и скакнула почти к 1 килограмму. Он взял ключ и передал кому-то из помощников. «Открывайте». Но уже когда тот сдернул чемодан с весов, на лице Викилова отразилось беспокойство. Чемодан был явно легок. Тем не менее, заранее приготовленные фотографы МВД щелкали камерами, вокруг нас толпилась очередь любопытных пассажиров, а помощник Викилова открыл, наконец, совершенно пустой чемодан. Я взял со стойки свой билет и пошел на посадку в самолет. Суббота, 8 июня. Борт самолета Ту-104 после 11 утра. После Воронежа на связь вышел, наконец, диспетчер Внуковского аэропорта. Командир Ту-104 Олег Чубач сказал в ларингофон: «Внуково, я борт 2546, имею на борту следователя по особо важным делам прокуратуры Союза. У него срочное сообщение для дежурного по Петровке. Можете принять прием». Я стоял в тесной кабине пилотов за креслом командира и ждал. Еще в Баку, едва мы оторвались от взлетной полосы, я предъявил стюардессе свои документы, и она провела меня в пилотскую кабину. Но выяснилось, что наземные службы ведут самолет от города к городу, и связь с Москвой будет после Воронежа. Чубач повернулся ко мне, спросил: «Какой телефон на Петровке?» Я назвал ему телефон дежурного по городу, Он повторил его в ларингофон и сказал второму пилоту: «Встань, пускай он сядет». «Ничего, ничего не нужно», — запротестовал я, но второй пилот уже освободил кресло и передал мне свой ларингофон.